Придите все человецы, разумеете, суету жития сего, помысли человече, бесконечную муку. Но помни час смертный, как о Бога не боишься, как о людей не срамишься. Доколе зло творишь, доколе ти злых дел доделати, тужи, плачи о грехах своих. Горько человече будет ти во грехах век свой жил еси. Покайся, человече, о своих злых недобрых дел. Доколе терпит ти небесный царь, о злый человече неразумные, что еси за чая, что ся вознеслеси, и пес еси срамные, где твое спесивство, где высокоумие, где твоя гордость безумная, и где твое злато и сребро, где твое имение, истлеша, изгниша, где твое богатство тленное, не все ли исчезли, не все ли погибли, не все ли ся минуша, не все ли земля взяла, сего себе не рассудишь, что тебе вовек.